Глава 11. Выдрино. Некоторое время назад. «Черт! Да что это были за уроды?» — выругался командир аванпоста, лежащий на кушетке в медпункте. «Кэп, не дергайтесь!» — рыкнул медик. Высокий чернокожий мужчина в белом халате был по уши в крови раненых солдат, а медпункт завален этими самыми ранеными. Бой с монголами выдался тяжелым, но все же закончился победой имперских сил. Ну а монголы, возглавляемые какими-то крысами, отступили, понеся огромные потери. «Да как не дергаться? Какого хрена они сюда сунулись? И главное, как? Эти, сука, горы, включая монгольскую территорию, регулярно проверяются с воздуха. А! Я говорил, не дергайтесь!» Врач уже зашил раны командира и сейчас обрабатывал менее серьезные болячки, одна из которых, та, что на бедре, была черной и уже начинала гноиться. «Ну что там? Плохо, да? Не будь вы крепышом, уже бы сдохли», — обрадовал доктор с белоснежной улыбкой. «Впрочем, я не представляю, что делать с этой заразой. Ничто не помогает. Чудо, что вы еще в сознании, особенно учитывая, что последним пошли на лечение. Главное, чтоб пацаны выживут. И хватит уже говорить, сдохли. Лучше уж свой факт говори», — командир кинул взгляд на разложенных по лазарету людей. Половина гарнизона лежала здесь. 40 с лишним человек получили тяжелые ранения, и аванпост совершенно не был рассчитан на такое. «Рана уже гноится, и запах, будто вы, Кэп, уже сдохли и разлагаетесь. Полный фак!» Врач понюхал рану и лишь с трудом поборол позывы тошноты. А еще этот запах обжигал ноздри, словно парами кислоты надышался. «Я крепкий! Но где, сука, подкрепление? А-а-а! Вы еще не говорили, что это были одновременные атаки по всему княжеству. Железную дорогу распигачили, и два села почти полностью вырезали. Сейчас будет больно!» — выкрикнул врач и приложил к ране на бедре отвлекшегося мужчины салфетку, пропитанную каким-то зельем. А затем раздался вопль полной боли. «Блядь, ты хуже мясника!» — простонал мужчина, у которого лишь чудом сознание не отключилось. «Благодарю за комплимент», — хохотнул чернокожий врач. «В общем, остальные медики сейчас занимаются гражданскими. И госпитали Иркутска забиты под самую крышу». «Черт, это не война, это безумие какое-то», — прошипел мужчина, но вдруг раздалась сирена. «Сука! Док, стимулятор!» «Да?» Врач хоть и понимал, что стимулятор лишь усугубит состояние командира, но шансов, что его послушают, попросту нет. Лишь время потеряют. Вколов мужчине специальное средство, которое даже умирающего на ноги поставит, а потом, вероятно, добьет, врач помог командиру подняться и одеться, а затем вернулся к остальным пациентам. «Гребаная дыра! Мы здесь только сменили прошлых долбоклюев, которые лишь бухали да местных баб трахали. Как случилась такая жопа!» — выругался командир, выходя на улицу. Там уже прибрались после сражения и восстановили кое-какие укрепления, а также выгнали два лишь чудом живых БТРа. Впрочем, пациенты были скорее мертвы, чем живы. Теперь они больше похожи на металлические банки на колесах. «Что у вас?» — спросил командир и окинул взглядом своих бойцов. 40 человек, многие имели легкие ранения, все потрепаны, у многих снаряжение в крови, а глаза уставшие. Полны ужаса. Выругавшись, командир вгляделся в вечерний сумрак и все же разглядел то, на что смотрят люди. Нет, это не вторая волна монголов. Это дерево. Огромное 100-метровое дерево. Оно было белым и размеренно шло вдоль реки. «Мать вашу! Как нам это убивать?» Командир услышал голос и увидел золотых рыцарей. Наемники малость удивились новому противнику. А еще эти опытные воины внесли немалый вклад в отражение прошлого нападения врага. Впрочем, как и сама баронесса, что искренне поразило солдат. Немало аристократов предпочитают прятаться за спинами простых солдат. Но те, кто не прячется, в основном уже были на фронте и защищали родину. Наемников же было немного, лишь десяток, плюс небольшая группа сейчас защищала особняк. Все были на лошадях, но несколько бойцов уже спешились. «А оно вообще угрожает нам?» — спросил один из солдат с автоматом в руках. Он укрывался за стеной из мешков с песком. «Что там монголы не были замечены в любви к природе?» «А кто еще может прийти с той стороны?» — рыкнул его сосед по укрытию. «Зябликов может», — вдруг заявил один из воинов в золотых доспехах. «Подруга госпожи сказала, что он придет». «Так он же в тысячах километров от нас! Он никак не мог сюда добраться так быстро!» — возразил кто-то из солдат. «Я был из тех, кто защищал его особняк в городе, и вот что скажу. Зябликова и логика несовместимы. Вокруг них постоянно происходит какая-то дичь, не поддающаяся объяснению», — хмыкнул мужчина в доспехах и махнул рукой. «Это точно он! Эй, сообщите госпоже!» Он крикнул другим воинам, и один из рыцарей на лошади помчался к особняку. А после... «Бир, помочь! Отец пришел помочь!» — заявило существо из дерева, протягивая ветку со сливами. Солдаты до чертиков перепугались, но появившийся питомец баронессы развеял их сомнения и страх. Он схватил сливу и умчался к особняку. «Они помогут от той дряни? Я тоже возьму один!» Командир наемников схватил одну из белых слив и кинул взгляд на бойцов. Миг спустя четверо воинов спрыгнули с лошадей и сняли шлем, показывая всем свои бледные лица с черными жилами. Они начали по очереди есть эту белую и весьма крупную сливу. Да и командир аванпоста решился, но... «Черт!» Мужчина в форме упал на колени, и он начал тошнить. Сильно тошнить. «Командир, Дока сюда, срочно!» — прокричали они. Но Док уже примчался, однако тут же дернулся назад. «В порядке все. Но отойдите, эта дрянь ядовита!» Он указал на рвоту, а та шипела и дымилась. Но командира продолжила тошнить, а затем накрыла и золотых рыцарей. И вдруг командир золотых громко рассмеялся. «Зябликов в своем стиле! Когда что-то принимаешь от него, особенно лекарство, готовься, что захочешь сдохнуть, пока будешь лечиться!» Остальные рыцари поморщились от неизгладимых впечатлений. Конечно, мало кто из них имел удовольствие лично самим попробовать эти зелья. Но им хватило впечатлений от наблюдения за товарищем, который имел неосторожность подставиться, когда на особняк Зябликова нападали полчища тварей и убийц. Его тогда зельями Зябликовых отпаивали. «На это!» — заговорил один из военных, глядя, как деревья-многоножки опустились и раскрыли ветви, а там... «А это наше!» — хохотнул командир золотых. «Уверен, Зябликов принес их в дар для нашей госпожи!» «Да не жирно ли будет?» — простонал командующий аванпостом, который немного очухался. «Здесь десятка два БМП и БТР. А еще четыре ствольные зенитки, пять ракетных машин ПВО и радиолокационная машина!» — хохотнул командир золотых, практически облизываясь на технику. «Починить все это, и можно будет карать монголов их же оружием!» «Брррр!» Командир аванпоста вновь стошнило. Да и не только его. Доктор уже понес сливы в лазарет. А тем временем дерево поднималось в гору, стремительно и неумолимо. Солдаты могли лишь с интересом наблюдать за этим. Ну и драться за бинокли. Дерево Сергей. Некоторое время спустя. «Ну и мерзкая же ты, тварь!» «Вы все сдохнете, и ты сдохнешь!» — пищала двухметровая гуманоидная крыса, плененная белыми корнями. Найти эту тварь оказалось очень легко. Смотришь на гору и видишь на ней гнилое пятно. Деревья умирали, хотя не только они. Здесь также были отступавшие монголы, и выглядели они, будто сдохли и сгнили. Но при этом большинство еще были живы. Жуть, в общем. Крыса же... Ей и монголам неплохо так надавали по щам. Однако эта тварина успела травануть кучу людей, включая питомцев Ани. Не думаю, что она могла так глупо подставиться. Скорее всего, ее медведя зацепило. А когда тот вернулся в сферу души, принес с собой подарочек. Черт, да это проблема. Огромная проблема. Эти крысы могут так всех приручителей переубивать. Особенно разведчиков, чьи питомцы ходят по горам в поисках вражин. Да и эти твари... Даже их кровь ядовита. Из-за нее и померли монголы. Точнее, помирают. Монстр пытался перевязать раны, но в итоге всех отравил. С другой стороны, эта крыса кажется более здоровой. Судя по следам на земле, она тут нескольких литров крови лишилась. А когда я пришел, монстр прыгал, скакал и бросался в меня своей гадостью. Хм. Неужели он может вытягивать энергию из живых? Тогда, получается, это не его кровь осушила монголов, а он сам? Охренеть! Да он реально крыса! А еще, учитывая мольбу растений, этот монстр вытягивает силу и из них. Значит, вот оно как, да? Эти твари закрывали лагерь монголов от обнаружения, а силу брали, высасывая ее из леса. Теперь понятно. Жуткие чудовища. Их нужно истребить. Чем я и займусь. «И что же может мне сделать плененная крыса?» — хохотал я. «Но не знаю, как это звучит снаружи. Так-то я внутри дерева». А еще корни уже впились в тело чудовища, выпивая из него ядовитую кровь. Не знаю, какое из магических растений смогло это сделать, но, как я понял, что-то из растущего недалеко от того лагеря крыс смогло адаптироваться к их силе. Вот это растение и поделилось своей способностью с растущим деревом. Честно говоря, не очень понимаю, как все это происходит. Но у меня есть дриада и потенциальная высшая дриада, которые являются связующим звеном. Это как компьютер, который записывает голос, преобразует его в цифры, а уже потом из телефона играет музыка. Так и здесь. Благодаря этим двоим я могу понимать лес и взаимодействовать с ним. «Пытаешься разговорить меня? Хрен тебе! Убей меня!» — пищала крыса, которая медленно увидала. «А знаешь, у меня есть отличная идея. Ты когда-нибудь бывал в духовном пространстве?» — заулыбался я. «Наверное». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха оказалась на моей любимой полянке и ее перекосила. Я сам обалдел. Получилось неожиданно легко. «Что ж ты уродливый такой?» — поинтересовался я у... Даже не знаю, как его обозвать. Это был человек, но к его шее будто прицепили голову крысы. И мало того, эта самая крыса была наполовину вплавлена в спину мужчины. Отвратительное зрелище. Словно кто-то попытался повторить высших, но не понимал, как. Кожа этого существа была серой и облизала. Видны многочисленные растения. Звериную голову словно кислотой облили. А одну из крысиных ушей обрубили. Я, к слову, был самим собой. Не деревом, в смысле. «Так!» — опешил он, глядя на свои руки, но вдруг оскалился. «Ты сдохнешь!» Крыса вспыхнула черной энергией, прям как демоны. И если вспомнить, с них давалось много энергии. «Почему ты так улыбаешься?» — опешил тот и попятился назад. «М? Да нормальная у меня улыбка!» — двигался я к нему. «Стой! Не подходи!» — прокричал тот и атаковал меня. А я поставил духовный доспех, и тьма разбилась об него. «Хряк, ты где там? Обездвиж крысу!» Громко сказал я и зазирался, так как на поляне среди леса было пусто. Вдруг из кустов выскочил он. «Ого, неплохая добыча!» Я рассмеялся, глядя на зверюгу со змеей в зубах. И все же я очень рад, что это все же он, а не она. Мне порой кажется, что меня кто-то проклял, и все женщины мира хотят от меня лисят, паучат, котят, змеят и даже семечки. Свин выплюнул змею, которая, к слову, была не та, которая раньше жила на дереве, а немного другая. Ну и выстрелил из пятака двумя шипами, похожими на арбалетные болты. Миг, и они пронзили колени крысы, почти лишая того ног. Что-то защищаться от духовных атак монстр совсем не умеет. Тут же раздался вопль полной боли. Крыс упал и, хватаясь за обрубки, катался по земле, громко ревя от охватившей его боли. «Говори, и я убью тебя», — предложил я выгодное предложение. «Ну или он съест тебя». «Хо-хо!» — обалдел свин. «Вот, он уже облизывается», — нагло врал я. «Хотя есть идея получше. Я утащу тебя в место, где ты будешь долго и мучительно подыхать на солнце». «Убей меня уже!» — выкрикнул крысолицый. «О нет, ты будешь страдать, пока я не получу то, что мне нужно». Я оскалился, а свин хрюкнул. «Женщины, нашей целью были твои...» Крыс вдруг замолчал и начал чернеть. Его морда была полна ужаса, а затем он резко лопнул, взорвавшись черной энергией. Нас окатило немалым количеством духовной силы, но большая часть развеялась. Похоже, пытать их бесполезно. Они самоуничтожаются при попытке ответить. С другой стороны, если набрать побольше крыс, то хотя бы частично, но можно получить ответы. «Спасибо, ты молодец», — погладил свина и, присев к дереву, вернулся в реальность. А крыс и правда сдох, а его тело было высосано деревом. Так, поблизости больше нет вражин, по крайней мере, лес успокоился. Но это здесь. А еще... Он сказал, что целью была Анна. Возможно, и Лиза. Твари. Похоже, то, что я делаю в Монголии, очень сильно влияет на планы главного злодея, кем бы он ни был. И думаю, что он крыса. Хотя это было очевидно. Даже будь он внешне человеком, он все равно крыса. Такую войну затеет, лишь бы приручить или уничтожить. Похоже, мне понадобится еще немного силы, девчат. Надо защитить это место. В долине можно построить крепость, а вот лес... Ха, тут и есть лес, и этого хватит. Лезть на гору я не буду. Там скалистая местность и мало почвы. А вот на холм, который располагался в самом конце долины, самое то. Высота 400 метров. Оттуда видно всю равнину и поселение. Так что, притопав туда... Мысленно передал указания своим грузчикам. Они уже разгрузились и теперь побежали в долину и на холм напротив моего. Грузчиков много, так что сделал из них цепочку. Река здесь извилистая и разбивается на несколько частей. Так что много грузчиков разместились у реки и начали растягивать корни, чтобы соединиться в одну систему. Они смогут перекачивать воду из реки. Главное, чтобы до меня достало. Ладно. Разместившись на вершине холма, я раскинул свои ветви, вытягивая их далеко-далеко. Да, я лишу деревья ниже меня большей части света, но Николь с дочкой подсказывают мне, что будет дальше. Единая корневая система не даст деревьям подо мной умереть. Им придется эволюционировать. Поэтому тянусь. Как можно дальше тянусь. Но вскоре настал мой предел. Однако вместо того, чтобы остановиться, я перенесся к хряку. А эта жопа ветчинная уже лежала перед деревом, а на широком листике — змеиная ягода. Он завилял змеиным хвостом, а я расхохотался. «Хитрюга!» Закинув ягоду в рот, устроился у дерева рядом со свином. Энергия потекла в меня, но, как обычно, поглотить ее всю я не мог, поэтому часть доставалась свину. Он ее и поглощал, образуя эдакий симбиоз. Он мне ягоду, а я ему очищенную энергию. Так и сидели, пока я не услышал шум. Однако свин не отреагировал, оставшись лежать, а миг спустя из леса вышла Ханока. «Привет!» — подняла она руку. «Привет!» — кивнул ей. И недовольно поморщился. «А вот нечего пялиться», — возмутилась девушка, которая сделала из травы и коры что-то вроде юбки и бюстгальтера. «Жадина говядина». «Говядина?» — опешила та. «Не обращай внимания. Лучше ответь, какими судьбами?» «А, да я иногда заглядываю сюда. Я ведь обещала тебе информацию». «Насчет информации», — призадумался я, глядя на то место, где помер тот крыс. «Я тут встретился со странными существами, крысы с черной духовной энергией». «Зверодемоны!» На лице девушки появился ужас. «Знаешь о них?» «Да, мы многие века с ними воюем». Она поджала губы. «Эти монстры — настоящие паразиты. Чтобы становиться сильнее, они выпивают силы из нашего народа». «Иссушают?» «Да, люди становятся похожими на гниющие трупы». «Значит, они с вашего континента», — призадумался я. «Все же стоит сходить к вам в гости и посмотреть, откуда прут эти твари». «Нет, нельзя идти в их земли, там лишь смерть», — перепугалась та. А я расспросил ее, и, кажется, искатели не дорабатывают. На западном побережье Северной Америки располагаются огромные горные массивы. И там были обнаружены древние подземные города. Многие из них заброшены, но нашелся один, а может и не один, который уцелел. Что там произошло, никто не знает, но появились зверодемоны оттуда. Может, они жили в этих подземных городах, а может, появились, когда то, что жило в этих городах, вышло наружу. Точной информации нет. Но с тех пор местные жители начали страдать от нападок этих чудовищ. Земля умирала, духи страдали, а племена мигрировали. «Значит, духовные практики — наилучшее средство против них?» — спросил я. «Да, поэтому наш народ активно тренирует шаманов, духовных воинов и учится сражаться со зверодемонами. Но мы проигрываем. Они могут становиться людьми и постепенно распространяются среди южан. Нередко южане нападают на нас из-за них». «Уже заметил. В этом месте они выглядят почти как люди. Разве что с крысиными мордами». «А? Ты смог утащить зверодемона в духовное пространство?» «Да, а что?» Я посмотрел на нее, как на дурочку, а она смотрела на меня, будто я заявил, что ем драконов на обед, а ужинаю королевами Арахн. «Забудь!» Ханока вздохнула и улыбнулась. «То, что у нас не вышло, не факт, что не выйдет у кого-то вроде тебя». «И все же я буду благодарен за более детальную информацию». «Хорошо». Она села рядом со мной, и пока я медитировал, поглощая энергию, Ханока рассказала, что знает о зверодемонах. Информация мне не понравилась. Эти твари словно паразиты. Они охотятся на сильных людей, нападают из засады и поглощают их силу, становясь сильнее. Их достаточно много, они хорошо организованы, и у них большие связи среди обычных людей. В общем, неприятные типы и чертовски опасные. Но опять же, чем им приручить или не угодили? Ладно. Поблагодарив Ханоку, я вернулся в реальность и осознал себя сытым и довольным деревом. Приятное чувство. Каким-то образом оглядевшись, я заметил, что земля вокруг меня полностью белая. Точнее, трава, деревья и кусты — все побелело. Думаю, грибам и прочим растениям придется адаптироваться, да и монстрам тоже. Ну, они ведь любят белое. Теперь все белое. Весь холм покрылся белизной. Внизу часть долины тоже белая. Вижу, что мои грузчики успешно объединились корнями, и полоса белизны тянется от моего холма до холма напротив. Но сам холм лишь частично побелел. Правда, это лишь временно. Я чувствую свои корни. Они ушли глубоко под землю. Она здесь плодородная. Не то, что монгольская пустошь. По корням обильно поступает вода, взятая из реки. Из земли питательные вещества. Летнее солнце греет. Воздух полон маны и влаги. А еще есть поддержка дриад. Вот бы протянуть корни до них. Эх, дотянись я до Байкала, а потом и до своего княжества. Смог бы обеспечить водой все пустоши. Хм. А может и получится. Но времени это займет уйму. Дожить бы. Ладно, здесь все. Сосредоточившись, я попросил дерево выпустить меня и очнулся перед его стволом, а рядом обнаружил свой ящичек. Уже утро. Теперь понятно, почему солнце греет. Закинув лямку ящика на плечо, бросил взгляд на дерево. До моего дерева в пустыне не дотягивает. Тоньше. Но высота метров так 150. Зато ветви раскинулись ого-го как. Даже непонятно, как оно все держится. Белая крона формой походила на зонтик и накрывала холм, закрывая немалую его часть. Думаю, в диаметре здесь будет метров 600 или 700. Впечатляюще. От дерева исходит магическое излучение, но излучает оно чистую природную ману. Ее даже больше, чем в карельских джунглях. Неплохое приобретение для Ани. Здесь будут лучше расти магические растения. Но и чудовище повадится ходить на этот холм, что немалый такой минус. Ладно, разберемся. Я направился вниз с холма и пока шел, осматривался. Вижу интересные растения, но трогать не буду. Они отдали свою силу дереву, и теперь как ингредиенты неэффективны. Эх, даже цветок рахама. Это такая ромашка, покрытая слизью. Очень ценная. Килограмм лепестков стоит миллионов так 500. О! Увидев дерево, которого здесь быть не должно, подскочил к нему и начал рвать белые сливы. Вдруг пригодятся. Они выводят крысиную энергию. Кто знает, может, на мое княжество крысы нападут. Наверное, стоит их там посадить, чтобы всегда были сливы под рукой. Ладно, пошел дальше, и то тут, то там вижу сливовые деревья. Отлично. Можно будет собрать урожай и распространить по местам, где эти крысы появляются. Ну и, конечно же, не за бесплатно. А не придется нанять больше охраны, чтобы защитить лес, пока он не наберет силы. «Я тебя вижу», — хмыкнул я, глядя на рыжую лису, прячущуюся в кустах. На вид обычная лиса, но кто ее знает? Вскоре я насмотрелся и, обратившись алой пумой, спустился с горы. В облике бьяка тяжело нести ящичек. И вот вскоре я добрался до аванпоста. Пока я медитировал и растил дерево, здесь навели порядок и уже занимались ремонтом. Но, увидев меня, рабочие насторожились. Кто-то даже закричал. «Свои это!» — ответил солдат с крыши аванпоста. «Зябликов?» «Зябликов!» — кивнул я и, виляя кошачьей задницей, пошел дальше. Трофейная техника стояла в ряд, где я ее и оставил. Аванпост выглядел потрепанно, как и сами солдаты. Но вроде обошлось без катастрофы. Поселение тоже не пострадало, да еще я заметил золотых рыцарей. Они патрулировали улицы, дабы успокоить людей. Особняк Ани тоже не пострадал и находится под охраной. Судя по всему, рыцари знают о моей алой пуме, поэтому, увидев меня, никак не отреагировали. Разве что сообщили в особняк. Поэтому, когда я подошел к дому, мне тут же открыли дверь. «Ой!» — миловидная служанка схватилась за сердце, увидев меня. Перепугалась. Она начала падать, но я дернулся вперед и, обращаясь с мужчиной-красавцем, схватил ее. «Прошу прощения, что напугал!» — чарующе улыбнулся я, держа девушку едва ли не на весу. «Ах!» Она взяла и все же потеряла сознание. Пришлось ногой закрыть дверь и занести в дом. Неплохой, кстати, домик. Уютный, хоть и маленький. Девушку уложил на диван в гостиной, а миг спустя ко мне подкрался писец и как укусит за задницу. Еще и прыгает из стороны в сторону, радуется и рычит. «Вообще-то это было больно!» — погладил я свою задницу, а это лишь счастливо рычит, и в глазах сплошная шкодливость. «Сереж!» — в помещение влетела Лиза, одетая в одну лишь пижаму, и тут же бросилась в мои объятия. «Сереж, как же мы перепугались!» Она не рыдала, но немного подрагивала, а когда успокоилась, схватила меня за руку и потащила на второй этаж. Вроде Аня на первом жила. Но оказалось, что она просто сделала ремонт в хозяйской комнате, избавившись от всего, что осталось от прошлого владельца. И вкус, как обычно, у Ани отличный. Мебель весьма изысканная, но не вычурная, и нет переизбытка роскоши, чем грешат многие аристократы. ну а хозяйка нашлась сидящей в кровати. «Оставил проблемную без присмотра», — покачав головой, подошел к кровати и поцеловал блондинку. Она исхудала, 10 кг сбросила. «В следующий раз буду умнее», — улыбнулась та. «Мне стало сильнее, и второй раз эти крысы не смогут мне навредить». «Это хорошо. А еще у тебя там появился отличный источник финансов. Но сперва...» Я кинул взгляд на писца, которая проследовала за нами. «Есть гениальная идея!» «О, боже!» Аня хлопнула себя по лбу, а Лиза попятилась к выходу. «Ну что сразу начинается-то, а?»